в Одессе. По улицам этого прекрасного приморского города мирно расхаживали какие-то экзотические африканские войска, негры, алжирцы, марокканцы, привезенные французами-оккупантами из жарких и далеких стран, равнодушные, беззаботные, плохо понимающие, в чем дело. Воевать они не умели и не хотели. Они ходили по магазинам, покупали всякий хлам и гоготали, переговариваясь на гортанном языке. Зачем их привезли сюда, они и сами точно не знали. Испуганные обыватели, устрашенные их маскарадным видом, сначала прятались, потом вылезали на свет и, убедившись, что они совсем не страшные и не кусаются, успокоились. В Одессе было сравнительно спокойно, город развлекался по мере возможности. Красные были где-то далеко, в кафе у Робина, у Фанкони сидели благополучные спекулянты и продавали жмыхи, кокосовое масло, сахар. Всего было вдоволь, не хватало только вагонов. По улицам ходил городской сумасшедший Марьешец и за стакан кофе разоблачал местных богачей, каких-то разбухших от денег греков и евреев. Ловкие и пронырливые нищие вскакивали на подножку вашего экипажа и услужливо сообщали очередные новости. На бульварах, в садовых кафе подавали камбалу, только что пойманную. В собраниях молодые офицеры, просрочившие свой отпуск, пили крюшон из белого вина с земляникой. Все были полны уверенности в будущем, чокались, поздравляли друг друга с грядущими победами, пили то за Москву, то за Орел, то без всякого повода, потом стреляли из наганов в люстры. Из комендантского управления за ними приезжали нарядные корректные офицеры и, деликатно уговаривая, увозили куда-то, вероятно, на гауптвахту. Вот в это самое время у меня были гастроли в Доме артистов. Внизу фешенебельное кабаре с Изой Кремер и Плевицкой, а вверху маленький горный зал. Кабаре для привлечения публики, а центр тяжести находился в игорном зале. Я пел в очередь с Изой Кремер и Надеждой Плевицкой ежевечерне. Там же при Доме артистов мне отвели комнату, так как гостиницы были переполнены. Однажды вечером, разгримировавшись после концерта, я лег спать. Часа в три ночи меня разбудил стук. Я встал, зажег свет и открыл дверь. На пороге стояли два затянутых элегантных адъютанта с аксельбантами через плечо. Они приложили руки к козырьку. «Простите за беспокойство, его превосходительство генерал Слащев просит вас пожаловать к нему в вагон откушать бокал вина». «Господа», — взмолился я, — «три часа ночи, я устал, я хочу отдохнуть». Возражения были напрасны, адъютанты оказались любезны, но непреклонны. «Его превосходительство изъявило желание видеть вас», — настойчиво повторяли они. Сопротивление было бесполезно. Я встал, оделся и вышел. У ворот нас ждала штабная машина. Через 10 минут мы были на вокзале. В огромном пульмановском вагоне, ярко освещенном, за столом сидело 10-12 человек. Грязные тарелки, бутылки и цветы. Все уже было скомкано, смято, залито вином и разбросано по столу. Из-за стола быстро и шумно поднялась длинная статная фигура Слащева. Огромная рука протянулась ко мне. «Спасибо, что приехали. Я ваш большой поклонник. Вы поете о многом таком, что мучает нас всех. Кокаину хотите?» «Нет, благодарю вас». «Лида, налей Вертинскому. Ты же в него влюблена». Справа от него встал молодой офицер в черкеске. «Познакомьтесь», — хрипло бросил Слащев. «Юнкер Ничволодов». Это и была знаменитая Лида, его любовница, делившая с ним походную жизнь, участница всех сражений, дважды спасшая ему жизнь, худая, стройная, с серыми сумасшедшими глазами, коротко остриженная, нервно курившая папиросу за папиросой. Я поздоровался. Только теперь, оглядевшись вокруг, я увидел, что посредине стола стояла большая круглая табакерка с кокаином, и что в руках у сидящих были маленькие гусиные перышки-зубочистки —